Глава 256. Сможет ли он убить истинного дракона? Саньмо уставился широко раскрытыми удивленными глазами, чувствуя себя весьма причудливо и не зная, какую эмоцию ему отобразить на лице. Мгновение назад свет меча устремился не к нему, а прямо к бровям Фусина, в итоге пронзая его череп. Даже если бы он хотел остановить вспышку, ему бы попросту не удалось успеть вовремя. Целью света меча была его жизнь. Жизнь владыки небесного дьявольского культа, однако столкнувшись в кратком бою с Фусинем, он использовал Махаэну Сутру Желая, поэтому его лучи Будды выстрелили в небеса, в то время как юный монах использовал великие небесные дьявольские рукописи, которые дали ему суровую дьявольскую природу. Владелец летающего меча находился в более чем километре от них, поэтому из-за туманного лунного света попросту отправил меч в полет, ориентируясь по лучам, увиденным издали, в итоге забрав жизнь Фусина. Слуги наследного принца, естественно, обладали чрезвычайно высокими способностями и изучали классические техники меча. Вдобавок ко всему, Фусинь уже был тяжело ранен Саньмо, что и послужило тому, что он распрощался с жизнью вот так просто. Рядом с пограничным камнем Целинь смотрел на Милу, оленя. Битва между двумя зверями не успела начаться, как уже закончилась. Милу вздохнул с облегчением, когда увидел, что Саньмо не убил Фусина, но, к его удивлению, свет меча появился из ниоткуда. Все случилось так неожиданно, что Рогата не успел среагировать. Фигуры начали пролетать, и Цанему, не раздумывая, вернулся к Целинью. Когда Мило увидел смерть Фусина, существо находилось в ошеломленном состоянии и было поражено аурой Целини. Юноша прыгнул на спину Целини, и тот немедленно убежал с места происшествия. «Голова принадлежит мне!» — выкрикнул один из слуг наследного принца, после чего добавил. «Никто не получит моих достижений!» Он подошел к пограничному камню и вытащил свой летающий меч из места межбровей Фусина. Тем не менее, когда уже был готов отрезать ему голову, слегка удивился. «А почему у него нет волос?» Между тем подбежали другие слуги, но увидев Фо Цзы, улетающего, словно спасаясь верхом на Целине, в то же время как Милу, охранявший монастырь Великого Громового Удара, стоял неподвижно. От увиденного они шокированно замерли. Саньмо повернул голову назад, улыбаясь тем слугам принца под лунным светом, а они выглядели так беспомощно. «Владыка небесного дьявольского культа!» Стиснув зубы, проговорил один из слуг. Слуги наследного принца почувствовали, как их лица побледнели, когда они думали, что делать дальше. Если тот, кто уехал на Целине, был владыка небесного дьявольского культа, тогда остается только один человек, который может лежать под пограничным камнем. Они внезапно повернули свои головы, где увидели беспомощно стоящего владельца меча. Он протянул руку, чтобы попытаться закрыть отверстие от меча меж бровей Фусина, но не было никакой пользы. Затем он встал, думая утащить тело, но, повернув голову, увидел остальных своих товарищей. Владелец меча явно начал понемногу сходить с ума. Повернувшись, чтобы посмотреть на труп Фудзы под пограничным камнем, прежде чем оглянуться на других слуг, затем он снова посмотрел на труп, повторяя движение головы еще раза три. «Ну и что мне делать?» — еле сдерживая слезы, говорил он. «Мы все пришли сюда вместе, так что даже не думайте меня здесь бросить, а если попытаетесь подставить меня, то тоже не избежите смерти! Убийство Фудзы является тяжким преступлением, поэтому наследный принц казнит всех!» Другие слуги даже понятия не имели, что им делать в такой ситуации, но затем один из них сказал с пересохшим горлом. «Мы уничтожим все улики и обыграем ситуацию в свою пользу!» «Сожжём труп, устраним все доказательства и свалим вину на владыку небесного дьявольского культа! Он и так уже много в чем повинен, еще одно убийство ничего не изменит!» «Но этот Милу видел, что здесь произошло?» — сказал один из толпы. Они все повернулись посмотреть на Милу. «Убейте оленя, и никто не узнает!» Они бросились в бой, и бесчисленные летающие мечи вылетели из их ножен, спускаясь с неба, как дождь мечей, который пришелся на Милу. Тело Милу задрожало. Тогда зверь показал свой истинный облик, который был в десятки раз больше. Милу не боялся их и бросился на группу, игнорируя летающие мечи, которым удалось лишь порезать его кожу. Послышался громадный взрыв, когда огромные рога оленя вонзились в двух человек и врезались в пограничный камень. На пограничном камне появились новые пятна крови. Остальные два человека попытались быстро скрыться, но Милу не был обычным странным зверем. У него было лицо лошади, копыта коровы, хвост осла и рога оленя. Слушая дхарму монастыря Великого Громового Удара почти более 200 лет, Он изучил замечательные способности и был несравнимо силен. Милу покачал головой, и олени рога вылетели из его головы. Один из них пронзил грудь одного человека, пригвождая того к земле. В то же время олень догнал другого человека и избил его до смерти. Затем странный зверь мотнул головой, и олени рога полетели к его голове. Оглянувшись на труп Фадзы под пограничным камнем, Милу повернулся и побежал обратно в монастырь Великого Громового Удара. Несмотря на то, что летающие мечи торчали из тела зверя, они создавали только внешние повреждения, это никак не повлияло на скорость его бега. Вскоре небо прояснилось, и несколько пожилых монахов пришли на место пограничного камня под предводительством Милу. Те старые монахи рассматривали ситуацию с мрачным выражением лиц. Фадзе на самом деле умер именно так. Рана от меча и правда была оставлена слугами наследного принца, а не навыком меча небесного дьявольского культа. Она также совпадает с оружием тех слуг. Просто Жулай сейчас обсуждает с наследным принцем великие планы относительно будущего мира, чтобы изменить династию и исправить реформу императора Яньфэна, вернув все на круги своя. Это план чрезвычайной важности, все может испортиться, если это прояснится. Печально видеть, что Фудзе скончался, но это только смертная плоть, которая ушла. Он наконец-то может освободиться от борьбы в этом море страданий. Нахмурившись, сказал монах в желтом: «Мы не можем позволить смерти Фудзе испортить планы чрезвычайной важности. Желаю не обязательно знать об этом инциденте. Достаточно того, что мы, архаты зала архатов, знаем об этом», — сказал другой монах. «Однако Фудзе мертв, и слуги наследного принца тоже мертвы. Мы не можем скрыть это от них. Мы скажем Желаю наследному принцу, что это сделал владыка небесного дьявольского культа, и с доброй воли Фудзе проводил владыку из монастыря, но тот, в свою очередь, решил напасть на него у пограничного камня, в итоге убив. Слуги наследного принца пошли остановить его, но все они были безжалостно им убиты». Выражения лиц старых монахов в желтых одеждах изменились, и архат крикнул: «Монах не может лгать!» Длинные брови старого монаха развивались, и он сказал с эмоциональным вздохом: «Вам, ребята, не нужно ничего говорить, я сделаю все сам. Сказав это, я вернусь к нормальной жизни и уйду из монастыря. По сравнению с будущим монастыря Великого Громового Удара, что плохого в том, чтобы отказаться от моей чистой репутации?» «Превосходно! Превосходно! Старший брат праведен!» Все монахи сложили ладони вместе, отдавая тому дань уважения. Когда монахи из зала архатов вернулись в монастырь Великого Громового Удара, старый Желай уже закончил беседу с наследным принцем Вечного Мира, он встал, чтобы проводить его, и сказал: «Ваше высочество должно немедленно вернуться в столицу. Если император умрет и мир останется без правителя, я боюсь, что другие принцы займут трон, если ваше высочество не будет в столице». «Будда абсолютно прав», — ответил принц, как вдруг длиннобровый монах вышел вперед и праведным тоном проговорил: «Чтимый всем миром, владыка небесного дьявольского культа сделал непростительное злодеяние. Фудзе ушел, чтобы проводить его с горы, но его жизнь была отнята. Слуги наследного принца пошли вперед, чтобы спасти Фудзе, но их жизни также были потеряны, поэтому их души отправились в рай. Этот дьявол и правда осмелился сделать что-то подобное? У меня не было с ним проблем, и вдруг он решил убить моих людей! Будда! Этот дьявол даже посмел убить Фудзе! Он и правда наглец! Мы не можем просто так его отпустить!» Гневно прокричал наследный принц. Старый Желай взглянул на архатов из зала архатов. Они смотрели вниз, не говоря ни слова. «Вашему высочеству не нужно утруждать себя этим вопросом. Возвращайтесь в столицу как можно скорее. Монастырь Великого Громового Удара урегулирует инцидент с владыкой небесного дьявольского культа. Чан Мэй, как долго ты пробыл в зале архатов?» — спросил Желай. «Чтимый всем миром, прошло уже 209 лет», — ответил длиннобровый монах. «Ты должен уладить инцидент с владыкой небесного дьявольского культа. За это я позволю тебе вернуться к нормальной жизни», — дружелюбно проговорил Желай. Монах Чан Мэй был сильно потрясен. Он поднял голову, чтобы посмотреть на старого Желая, но тот уже отвернулся поговорить с наследным принцем Вечного Мира. «Ваше высочество, возвращайтесь в столицу, нельзя задерживаться. Этот Будда очень загадочная персона», — спускаясь с горы, думал про себя наследный принц. Монах Чан Мэй собрался и тоже покинул гору, думая про себя. «Старый Желай солгал, поэтому он выгнал меня из монастыря Великого Громового Удара, Я не смог прославить его, как ожидалось от мудрого и пробужденного. В этой жизни я уже ничего не смогу достичь, так что я просто сделаю все возможное для монастыря». Спустившись с горы и пройдя небольшое расстояние, он вдруг услышал голос, идущий с неба. «Монах Чан Мэй, почему бы тебе не пойти со мной?» Монах поднял голову и увидел роскошный летающий корабль, который остановился в небе. Наследный принц стоял на носу корабля и приглашал его. Его сердце слегка вздрогнуло, и он немедленно поднялся в небо и приземлился на корабль с приветствием. «Ваше высочество, я больше не монах. Фамилия моей обычной жизни Су. Меня зовут просто...» Подумал он некоторое время, прежде чем рассмеяться. «Я не использовал свое светское имя более 200 лет. Прошло столько времени, что я уже забыл его. Прошу прощения, ваше высочество. Даже если ты вернешься к своей обычной жизни, ты все еще наполовину монах и наполовину обычный человек. Я буду звать тебя Су Чан Мэй», — сказал наследный принц Вечного Мира. «Мне нравится это имя. Зачем вы меня позвали, ваше высочество?» С благодарностью выговорил Су Чан Мэй. «Владыка небесного дьявольского культа! Этот дьявол имеет слишком много козырей в рукавах, и даже Сунь Наньто умер от его рук, не оставив никаких улик. Когда в имперском колледже были выходные, и он планировал вернуться в Великие Руины один, я приказал людям распространять новости и завлек экспертов в погоню за ним, но каким-то образом он остался живым. Я также получил новости, что сильные практики, которые преследовали его, Лу Вэньшу из секты Бедной Логики, Странник Сын Йой, Архат Пушань, Даос Куе и даже Даос Цэн Шань были убиты. Небесный дьявольский культ ничуть не слабее монастыря Великого Громового Удара. Я боюсь, что если ты будешь преследовать его, он только навредит тебе». Смотря на монаха, говорил наследный принц. Сердце Су Чан Мэя начало неистово биться. Лу Вэньшу, Странник Цэн Юй, все эти люди были известны, особенно Даос Цэн Шань. Он был праведным практиком области жизни и смерти. Его способности считались не слабее, чем у самого Су Чан Мэя. «Даже Даос Цэн Шань был убит?» — спросил монах. «Я ждал тебя здесь, чтобы напомнить тебе не торопиться с принятием решения. У нас общий враг, владыка небесного дьявольского культа, священные земли номер один на пути дьявола. Давай придумаем план вместе. Отправляемся во дворец», — добавил принц. «Ваше высочество, мы должны отомстить за наших людей», — кивнул в знак согласия старик. «Я не только хочу убрать владыку небесного дьявольского культа, но и полностью искоренить весь небесный дьявольский культ. Это то, с чем, я уверен, согласится монастырь Великого Громового Удара без предварительной договоренности. Не волнуйся, даже если ты больше не архат монастыря, то после того, как я взойду на трон, я позволю тебе основать свою собственную секту и быть настоятелем, чтобы стать Буддой», — с улыбкой на лице говорил принц. В горах Кунь-Лун нефритовой пустоты секты Дао, дитя Дао в спешке подбежал к мастеру Дао и сказал: «Мастер Дао, желаю пришел в гости!» «Сколько их пришло?» — спросил один из людей. «Один человек!» Старый мастер Дао вздохнул с облегчением. «Тогда он пришел не сражаться. Быстрее приглашай! Стой! Я приглашу его лично!» Через некоторое время старый Жула и старый мастер Дао сели, и он отпустил своих последователей. Старый Жула тоже не стал ходить вокруг да около и сказал напрямую. «Я встретил наследного принца Вечного Мира. Наследный принц не так хорош, как его величество, он не мудрый правитель». Сердце мастера Дао слегка дрогнуло. «Его величество слишком хорошо знает, как управлять страной, вот почему происходит это стихийное бедствие. Брат Дао, посмотри на эту снежную катастрофу, которая заставила людей бороться за свою жизнь. Ты хочешь, чтобы случилась еще большая катастрофа? Секта Дао должна знать о писаниях эпохи пустоты траура императора, верно?» Старый мастер Дао пробубнил что-то неясное и сказал: «Ваш буддизм относится к ней как эпохе пустоты траура императора, бедствие пустоты, в то время как моя Дао-секта называет его императором-основателем, эпоха императора-основателя, бедствие императора-основателя. Я также видел записи об эпохе императора-основателя и процветающем божественном королевстве, которое было уничтожено. Бесчисленные живые существа страдали от этого бедствия и были превращены в пепел. Я очень сильно беспокоюсь по этому поводу. Маленькая страна с небольшим населением, которая отказывается от традиционной мудрости, которая считается святой и священной. Это урок, который моя секта Дао извлекла из бедствия императора-основателя. С небольшой страной и немногочисленными людьми, которые не верят ни в каких опытных и мудрых святых, каждый мог жить хорошо и счастливо, без забот. Разве это не было бы прекрасно? В прошлом это было прекрасно, когда небольшие страны с небольшим населением слушали приказы своей секты. Нам нужен новый император. Нынешний император сведет всех в могилу, сказал старожилай. Какие преимущества обещал вам наследный принц? Я не искал в этом никакой выгоды и не просил принца о каких-то одолжениях. Покачав голову, ответил Жулай. «Я верю вам. Мой меч Дао не использовался какое-то время. Интересно, затупился ли он? Сможет ли он убить истинного дракона?» С улыбкой на лице говорил мастер Дао. Старый Жулай поднялся, чтобы выразить свою благодарность. «Спасибо старшему брату за помощь».